без трубачей и знамен, где не отпевают павших. Всеми силами души ненавижу нашу эпоху. Человек в наши дни умирает от жажды. Есть только одна задача, генерал, одна единственная в целом свете. Возвратить людям духовную жизнь и духовные заботы. Омыть их как дождем, чем-то вроде григорианского хорала. Будь я верующим, я, когда минет пора необходимой и неблагодарной работы, мог бы дышать только в Салеме. Поймите, больше невозможно жить холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами. Невозможно. Больше невозможно жить без поэзии, без красок, без любви. Стоит послушать крестьянскую песню XV века, чтобы понять всю глубину нашего падения. У нас только есть что голос робота от пропаганды. Прошу меня извинить. 2 миллиарда людей слышат только робота, понимают только робота и сами становятся роботами. У всех потрясений, какие знал мир за последние 30 лет, лишь 2 источника. Экономическая система XIX века, зашедшая в тупик, и духовное отчаяние. Отчего Мирмоз пошел за своим болваном-полковником, если не от духовной жажды? Отчего Россия? Отчего Испания? Люди проверили на опыте ценности, которые утверждал Декарт. Если не считать естественных наук, ценности эти ничего им не дали. У нас одна задача, одна единственная – вновь открыть, что существует духовная жизнь. Она выше, чем жизнь разума, и только она одна может утолить жажду. Это шире, чем проблема веры. Религия – лишь одна из форм духовной жизни, хотя, быть может, жизнь духа, в конце концов, и ведет к вере. И жизнь духа начинается там, где единство человеческого бытия становится выше, чем все то отдельное, из чего это единство складывается. Любовь к домашнему очагу в Соединенных Штатах не знают этого чувства. Уже есть выражение духовной жизни. И деревенские праздники, и обычай чтить умерших. Пишу об этом потому, что после моего приезда тут разбились 3 парашютистов, но о них сразу и думать забыли. Ведь они выбыли из строя. Дело уже не в Америке, но в эпохе. Человек больше ничего не значит. А с людьми говорить необходимо. Что толку выигрывать войну, если потом мы 100 лет будем биться в припадках революционной эпилепсии? Когда, наконец, разрешится немецкий вопрос, перед нами одна за другой встанут подлинно важные для человека задачи. И едва ли после этой войны довольно будет спекулировать американскими товарами, чтобы отвлечь людей от их подлинных забот, как это было в 1919 году. За неимением мощного духовного потока начнут плодиться и поедом есть друг друга десятки партий и сект. Марксизм, и тот, обветшав, распадется на множество противоречивых неомарксистских течений. Это было очень наглядно в Испании. Либо какой-нибудь французский цезарь засадит нас до скончания века в неосоциалистический концлагерь. Какой странный сегодня вечер. Как странно все вокруг. Сижу у себя и смотрю, как вспыхивает свет в окнах безликих, одиноких домов. И слышу, как радио поставляет дешевую музыку праздной толпе, нахлынувшей сюда из-за океана и не способной даже тосковать по родине. Кто-нибудь, пожалуй, примет это покорное примирение с действительностью за самоотречение, за нравственное величие, и сильно ошибется. Нити любви, связующие ныне человека с другими людьми и с вещами, слишком слабы, слишком непрочны, и человек уже не страдает от разлуки, как бывало в старину, словно в том страшном еврейском анекдоте. Ты уезжаешь? Как ты будешь далеко? От чего далеко? То, что они покинули, было для них только суммой привычек. в наш век, век разводов,